За что мы их не любим? Любой приличный парень сегодня — пидор. Я не про то, что вызывает сладость мыслей и слабость коленей, а о сексуальных предпочтениях что рассуждать? Между склонностью к пышногрудым арийкам и к плоскобедрам еврейкам тоже дистанция огромного размера. Я о том, о чем Шнур поет. Мы пидорасы, шпана. И ведь не кокетничает, а констатирует гад. Пидорас из меньшинства. Он вышел вон из системы. Он оппозиционер по определению, ибо ищет любви, но не находит. Чудом найдя, теряет по закону малых чисел. Он обречен на отсутствие семьи, на отчаяние, отвержение, отторжение, то есть в конечном итоге на оппозицию к большинству. Не будем забывать, каковым мужское большинство было в России до массового пидормотства. Это быдланство в глазах, это одежная жуть, свитер в джинсы, шарфик под курточку, как маменька одевала. Этот ресторан с негромкой музыкой для адреналина. Это моя супруга в качестве определения. Это утонченность ритуалов типа в баню и по пивку. Это покорность на четвереньках перед начальством. Понятно, приличный малый зажмуривал глаза и говорил: «Среди вас, отстойных, я пидор. И трахал я вас всех, а вы меня нет, иначе вам тоже придется признать себя пидорами. А у вас на то ни пороху, ни духу. А я парень хоть куда, у меня кольцо в ухе, у меня на груди два соска». Моду и деньги делают смельчаки. Моисеев, спевший с трубачом «Голубую луну», был Мининым и Пожарским тех дней. Ополчение рвануло в долину под луной. Результат налицо. Откуда на нас прямо широкий, нелинялый 501-й Левис? Откуда цепочки-бусики? Свитера стречи до старости, коль до старости рельефные грудные и широчайшие мышцы. Откуда, кстати, спортзал и аэробные нагрузки? Учителя танцев и колбасня в ночных клубах? Откуда дюжина одеколонов, маникюр, массаж лица, скраб, триммер для ушей и носа, высокие со шнуровкой ботинки, подбритый лобок, вообще Россия в беде омытая? Да посмотрите вокруг, как прекрасен этот милый, милый мир! Даже манерность манер давно принята гетеросексуальными мужчинами, начинавшими с подчеркивающего дистанцию передразнивания. Мои семейные и многодетные друзья уже не замечают хабальных оборотов в речи. Не удивлюсь, если в какой компании с оборотом в миллиард директора на своем совете скоро будут общаться в стиле: «Девочки, вы чё-то, я дура, с утра такая счастливая». В творческих коллективах типа администрации президента, полагаю, уже. Гомофобом быть немыслимо. Гомофобы — не латентные гомосексуалисты, как полагают наивные. Гомофобы — быдло, злящиеся на ярких и прикольных геев, потому что проигрывают им в глазах и постелях женщин. Девушке интересен веселый, модный, умеющий себя вести и не спешащий вести к себе парень, которого тем и любопытней соблазнить. А поскольку оральный секс сделал амбивалентность природы сексуального наслаждения очевидной, попытка имеет шанс на успех. Пидоры модные девушки интересны всем, а папики, если только деньгами. Представьте лицо гомомора Райкова. Ему без трусов на лице выходить на улицу нельзя. Мужчина после 30 за свою внешность в ответе. Эстетический мир, созданный гомосексуалистами, мир, где мужчина может быть любым, даже не дву, а многосмысленным, давно уже просто мир. И за создание этого мира гомосексуалистов надо бы поблагодарить, причем вариант на коленях, с продолжением сериала. Но существует, как говорится в одном анекдоте, нюанс. Дело в том, что половое влечение мужчины к мужчине все равно тупик. У мужчины с мужчиной не может быть ребенка и продолжения рода. Осознание этого факта может приводить к попытке преодолеть непреодолимое, то есть к творческому, не всегда половому акту, но не отменяет существование тупика. Гомосексуалист, отторгаемый большинством, подобен еврею, гонимому за черту оседлости. Трудно отрицать влияние рассеянных по миру евреев на историю мира, и невозможно поддерживать их гонителей. Глупо отрицать влияние геев на образ современного мужчины, и невозможно поддерживать гомофобов. Однако, как построенное по национальному признаку государство Израиль не приносит миру мира, так и объединение по принципу однополой любви из тупика выводит лишь в публичный дом. Геи, добившись признания своего сексуального статуса, своих тусовок, клубов и так далее, заплатили огромную цену. Цена – десакрализация чувств, замена любви, взгляд, удар, знакомство, отказ, отчаяние. Полагаю, это у всех с любой ориентацией одинаково. Секс-индустрией. Мир для представителя гей-тусовки сокращен до справочника «Спартакус», по которому всегда найдешь ближайший гей-дансинг. Растопыришься под фрик и гарантированно перепихнешься с ближайшим парнем ближайшей же ночью. Это такая же похабень, как и совковый, настоящий мужчина, примерный семьянин, товарищ, и я не знаю, что гаже. Меня пугает вовсе не то, что грань между гей-эстетикой и гей-жизнью тонка, а природа наслаждения при филляции амбивалентна, и, следовательно, опс. Меня пугает то, что начавшееся за признанием гей-эстетики признание гей-движения неизбежно подменяет в мозгах и штанах сложные вещи простыми, что любовь, предполагающая перед простыми движениями совершение сложных движений, заменена единственным движением. Что геями, предполагающими нормальность объединения по половой склонности, тем самым признана желательность этой замены. Раз мир прост, нахрена быть сложным самому? И за это я ненавижу все гей-объединения мира, полагая их личными врагами, ведущими под видом битвы за тела, битву за души на моей канонической территории. Для меня личная жизнь есть жизнь. Приличный мужчина, коли приспичило, может поехать к девушкам, однако понимает, что любовь священная и любовь продажная обитают в разных местах, и тем самым, кстати, сохраняет возможность встретить любовь повсюду. Меня страшно пугает недалекая мысль о том, что можно всем все и без усилий. Ее популяризаторы – типичные растлители, но они смотаются, сделав на растлении бабки, а растленные ими останутся на бабах. Моралите? Извольте. Воспользоваться без страха всеми эстетическими завоеваниями гомосексуализма, не забыв, кстати, про цветной ароматизированный презерватив. Заткнуть уши на все вопли гей-тусовки о притеснениях, ответив цитатую, что любая стадность есть прибежище ординарности, будь то верность Марксу, Канту или Уайльду. И закрыть свою личную жизнь ото всех, чтобы молитва, которую вы хоть раз в слезах бормотали, не пошла в жесткую ротацию на MTV.